Глава 9. Как минимум, первый урок мне понравился. Не учебным материалом, конечно. Учат тут явно неправильно. Но кто я такой, чтобы встревать в учебный процесс? Для них я такой же обычный ученик, который совершенно ничего не знает о демонологии. У меня забрали все посохи, посадили в дальний угол и сказали просто смотреть, как тренируются другие. Может, хоть так уму-разуму наберусь. Посмотрю на чужие успехи и ошибки и пойму, как обращаться с главным инструментом демонолога. А то мои ошибки обходятся учебному центру слишком дорого. Это они еще не знают, во сколько обходятся мои успехи. Но лучше об этом просто молчать и смотреть на потуги кучки бездарей. Они и правда старались, кряхтели, потели, перегоняли энергию по своим каналам и выводили ее в посох. А деревяшки жадно впитывали ее и даже иногда мерцали рунами. Вот только получить инфернальное пламя ни у кого так и не вышло. Кобра тоже старалась вместе с остальными, но постепенно ее запасы энергии иссякли, и ей пришлось отправиться ко мне, в угол. Учитель подумал, что она просто слишком слаба, а на деле это я перекрыл канал. Нечего тратить энергию на такое пустое занятие. Лучше пусть потом на тренировках эту энергию в каждый удар кнута вкладывает. Пользы будет намного больше. Еще некоторое время мы наблюдали за безуспешными попытками добыть огонь из посоха. А когда все окончательно вымотались, нас снова отправили в столовую. «Что там по расписанию?» — уточнила Кобра. «Вроде бы лекция». Почесал я затылок и достал листок. «Ага, точно. Будем изучать древний демонологический трактат призыва». «А, призыв», — вздохнула девушка. «Мне сказали, что занятие по призыву не для меня». «Ну и ладно, отоспишься немного, можешь помедитировать», — похлопал ее по плечу. «А я пойду набираться новых, ценнейших знаний». В столовой мы, кстати, еду набирать не стали. А какой смысл? Пока смотрели на учеников и их игры с посохами, мы с Коброй прекрасно перекусили тем, что нам притащил Рэмбо. А в столовую пришли так, за компанию. Ну и чая попить. Он тут вполне сносный, пусть и жидковат. Я же люблю покрепче, чтобы ложка в чашке стояла. Спустя какое-то время нас, демонологов, собрали в кучку и сопроводили в другую учебную аудиторию. Там нас уже дожидался какой-то важный с виду мужик в черном кожаном пальто и шляпе. Видимо, мода такая среди местных демонологов. Иначе даже не знаю, как объяснить эту одежду. Ведь пальто у всех разное, а значит, это не единая рабочая форма. И в выборе одежды они полностью свободны. Ученики расселись, и лектор, дождавшись тишины, начал вести свою лекцию. Это одно из первых занятий, потому рассказывать он начал с самых азов, которые и так должны быть очевидны для всех и каждого. Но нет, я ошибся. Остальные сидели и внимательно слушали, но по их взглядам стало понятно, что они узнают об этом всем впервые. Как правильно выводить энергию, как чертить пентаграммы, как насыщать их силы. Мне всегда казалось, что эти навыки заложены в инстинкты, и о них нечего даже рассказывать. Черти, как тебе удобнее. Энергию выводи через каналы. А сколько энергии выводить и с какой скоростью – это уже совсем другая тема, и одной лекцией ее явно не охватить. Перед каждым из вас на столе лежит копия древнего демонологического трактата. Наконец перешел к сути профессор. Все сразу зашелестели страницами и послышались удивленные возгласы. Ведь прикоснуться к чему-то древнему — это вам не шутки. Пусть это и копия, но все равно интересно. «Не спешите копировать пентаграмму!» — усмехнулся наш учитель. «Для начала я должен убедиться, что вы понимаете, насколько опасны демоны». И снова лекция минут на 40. Он рассказал об иерархии бесов и демонов, но не затронул даже сотню разновидностей каждого из них. Не говоря уже о том, что я не услышал ни слова про архидемонов и даже про демонических тварей. Призыв каждого из них совершенно индивидуален. Причем иногда даже не угадаешь, какой именно бес или демон будет призван. Ведь есть множество переменных, вычислить которые невозможно. Ага, конечно. Надо просто уметь вычислять и задавать более точные формулировки призыва в пентаграмме. Нет, я сижу и молчу. Просто слушать это становится все труднее. Но пентаграмма на первой странице ваших учебников, проверенная временем, выверенная до идеала и крайне важная для любого демонолога. С ее помощью вы можете призвать себе верного помощника, который сможет спасти вашу жизнь в критической ситуации. Могущественное существо, с которым можно договориться. Он говорил и говорил, нахваливал пентаграмму с первой страницы. Я даже проникся его пламенной речью и потому открыл эту самую страничку. И что я там увидел? Но я просто не смог сдержать хохот. Это невозможно. От смеха я скатился под парту и теперь хохотал уже оттуда. Кто так подшутил надо мной? Да я за такую шутку могу золотом приплатить. Со временем, под удивленные взгляды учеников и профессора, я все-таки выбрался из-под парты и посмотрел по сторонам. Поначалу пытался найти того самого шутника взглядом, но затем мой взор случайно упал на страницы книги моего соседа. А там такая же пентаграмма. Это что, не шутка? Прошу прощения, это был приступ кашля, помотал я головой. И сразу хотел бы уточнить, а зачем это вообще призывать? Указал на пентаграмму. «Как это? Зачем?» — возмутился профессор. «Это важнейший из навыков для любого демонолога. Каждый должен запомнить этот круг призыва и уметь воспроизводить его идеально». «Я просто не понимаю, зачем нам нужно идеально воспроизводить круг призыва демона Золотаря?» «Нет, правда, не могу понять. Я честно был уверен, что это какая-то шутка, но их серьезные лица начинают меня пугать». «Какой еще Золотарь?» — возмутился профессор. «Это боевой демон. Любой демонолог хотя бы один раз использовал такого в сражении или дуэли». Ну все, больше вопросов нет», — поднял я руки. «Ну а что еще спрашивать? Жалко только бедных говночерпиев. Они и так низшие. Их жизнь и без того хорошенько лупит по хребту. А тут какой-то демонолог берет этого Золотаря, отбирает у него горшки с говном и отправляет в бой. И каково в такой ситуации бедолаги? Нет, они серьезно используют говночерпиев в качестве боевых единиц. И в этом я убедился окончательно, когда два следующих дня мы только и занимались тем, что изучали пентаграмму призыва этого вида демонов. Будто бы это действительно самый важный навык, и он нам обязательно пригодится. Дело в том, что это и правда полезный навык. Я пользовался этой пентаграммой не раз в своей прошлой жизни, но не отправлял их в бой, а пользовался теми услугами, которые они сами предоставляют. Среди демонов-золотарей есть немало прекрасных специалистов, которые могут вычистить твой септик в считанные минуты и даже не оставить никаких следов вокруг. Все капельки за собой протрут. А здесь они поначалу попросту не могут понять, чего от них хотят. А когда понимают, начинают высказывать призвавшим их демонологам все, что думают по этому поводу. И сколько же было веселых моментов за эти дни. Одно удовольствие было наблюдать за тем, как свежеиспеченные демонологи пытаются наладить контакт с профессиональными говночерпиями. Особенно забавно было смотреть на то, как один капитан показывал характер призванному Золотарю. Таково было задание от преподавателя, и потому капитан аж расстарался. Кричал, рычал на демона, грозился самыми страшными карами, показывал ему свои страшные погоны. А в итоге говночерпий просто послал его куда подальше и вообще отказался что-либо делать. Просто скрестил руки на груди и отвернулся к стенке. Мол, делай как хочешь, дебил крикливый. Нет, капитан не стерпел такого и начал показывать свой характер еще усерднее. Даже хотел физически наказать наглое демоническое отродье. Вот только крепкий работяга уже привык к говну, потому какой-то капитан не стал для него чем-то новым в работе. Да и к остальным золотари относились ровно так же, как и к своему основному рабочему материалу. То есть к тому, что они обычно черпают ведрами. Демоны издевались и подшучивали над каждым, кроме разве что меня и кобры. Со мной и так все понятно. Они просто смирно выполняли любые мои команды и не задавали лишних вопросов. А вот кобре один из них даже попытался оказать какое-то сопротивление. Хватило ли его надолго? Нет. Одной только демонстрации хлыста было достаточно, чтобы вопросы у золотаря отпали окончательно. Как и желание шутить. Забавно было потом наблюдать за тем, как капитан тоже нашел похожий хлыст и думал, что вот теперь демон будет беспрекословно подчиняться его приказам. Но говночерпий вместо этого обматерил неумелого демонолога, отобрал у него хлыст и снова обматерил. Никто не понял, почему так, ведь хлысты были похожи внешне, но больше никто угрожать демонам не пытался. Весело тут у них, в общем. Ни капли не жалею, что приехал поглазеть на развитие демонологии в империи. Но я бы скорее сказал, что это зарождение демонологии. До развития им еще ой как далеко. Впрочем, я тоже немного повеселился. Призванные мною говночерпии жонглировали горшками и делали двойное сальто по первому приказу, хотя раньше они этого делать не умели. А спустя два дня пришли все старшие демонологи и стали принимать у нас экзамен по призыву и контролю золотарей. Каждый должен был дать сложную задачу своему демону и добиться ее выполнения. Например, тот капитан заставил своего золотаря отжаться 2000 раз. Еще двое заставили бедолаг разбить стену. Другие гоняли их по комнате и приказывали драться друг с другом. Но я-то не изверг какой-то. Говночерпии не виноваты в том, что им пришлось заняться такой профессией. Вообще, зачастую они добрейшие демоны, которые не любят сражаться и именно поэтому стали низшими. Ведь в мире демонов ты обязан быть сильным, иначе никогда не получишь место под солнцем. Потому я дал совершенно другое задание, хотя оно и было куда сложнее всех прочих вместе взятых. «Золотарь», — нахмурился я, а демон задрожал от страха, встретившись со мной взглядом. «Напиши мне диссертацию на тему отоневрологическая симптоматика при невралгии тройничного нерва и гемофациальном спазме в переоперационном периоде». «Что?» — удивленно воскликнул кто-то из экзаменаторов. «Константин, откуда этому демону знать про нашу медицину? Да я и сам, если честно, не понял даже темы. И как он напишет диссертацию?» «Напишет», — махнул я рукой и посмотрел на демона. «Напишешь ведь?» А он ничего не ответил. Бедолага трясущимися руками уже перелистывал страницы какой-то непонятно откуда добытой книжки, изредка выписывая что-то в блокнот. Хотя до этого даже читать не умел. Рядовой Репкин вот уже несколько дней не вылезал с изнурительных тренировок. Он совсем недавно поступил на службу, но уже успел сходить на несколько простых боевых заданий в составе отряда, но во время выполнения боевой задачи допустил несколько незначительных ошибок. Вот его и отправили тренироваться, чтобы в будущем ошибок он больше не повторял. А тренировки у демонов войны — это отдельный вид истязания. Потому Репкин как минимум устал, и теперь ему хотелось насладиться тишиной и немного отдохнуть. В прошлом, еще до вынужденного подписания контракта, он очень любил читать. Книги были для парня отдушиной и позволяли отвлечься от всей этой несправедливости жестокого мира. Вот и сейчас рядовой направился в армейскую библиотеку, ведь командир лично выделил ему свободное время на полноценный отдых. А как этим временем распорядится сам Репкин, уже никого не интересует. Главное, чтобы все было в рамках устава. А посещение библиотеки командованием всячески приветствуется. Ведь солдат должен быть не только сильным, здоровым и выносливым. Главное оружие хорошего бойца — это его острый ум и находчивость. Чтобы нажать на спусковой крючок, не требуется много усилий. А еще меньше действий потребуется для того, чтобы нажать на кнопку детонатора. Репкин и ранее не раз посещал библиотеку, потому его маршрут был выверен заранее и проложен аккурат через столовую. Там он налил себе вкуснейшего кофе с ванильным сиропом в одноразовый стакан, взял немного сладостей и уже подготовленным пришел в библиотеку. Некоторое время он просто сидел за столом и улыбался. Ведь армейская библиотека практически не отличается от институтской, в которой Репкин зачастую засиживался до самой ночи. А ведь он мог бы стать отличным инженером. Все преподаватели сулили ему светлое будущее. Вот только в какой-то момент у парня возник серьезный конфликт с сынком одного влиятельного аристократа. Слово за слово, конфликт разгорался с каждым днем все сильнее. Ведь Репкин был не из робкого десятка. В конечном итоге сынок аристократа хорошенько получил по лицу. И пусть он сам начал конфликт, его отца это не волновало. Начались бесконечные угрозы, и в какой-то момент Репкину в окно его комнаты в общежитии кто-то закинул бутылку зажигательной смеси. Парень тогда выжил, а вот его сосед по комнате и лучший друг — нет. «Ладно», — помотал головой парень и поднялся со своего места, направившись к стеллажам. «Что тут у нас интересного?» Он прошелся по рядам, несколько раз окинул взглядом богатый выбор самой разной литературы и некоторое время не мог решить, что именно ему хотелось бы прочитать. Ведь когда выбор слишком велик, выбрать что-то одно становится невероятно сложно. А возьму-ка я вот это. Репкин потянулся за книгой, что стояла на высокой полке. Но в какой-то момент откуда-то, будто бы с потолка, ему на голову свалилась другая. «О как!» — задумался он и посмотрел на обложку. «Как выгодно продать душу и не получить за это люлей!» — прочитал он название. «А ведь интересно звучит. Такой книги я еще не видел». Книга выглядела старой, ветхой, но добротной. Раньше их делали на совесть, не экономили на материалах для обложки. Старательно проклеивали и прошивали их. «Ну ладно, почитаем», — махнул боец после коротких раздумий и отправился обратно к столику, где его дожидался горячий кофе, вкусняшки и настольная лампа. Чтение поглотило парня полностью с самых первых страниц. Он потерял счет времени и не заметил, как закончился кофе, остановился только тогда, когда прочитал фолиант «От корки до корки». Там подробно описывалась история одного демона, как он преодолевал невзгоды, сколько препятствий было у него на пути, и каким образом он пытался выкупить души людей по дешевке, но те постоянно требовали завышенную плату. А в самом конце последней страницы добрый автор решил пожелать читателю удачи и поблагодарил за прочтение. Вот только стоило Репкину прочитать эти слова, как фолиант захлопнулся и запрыгал на столе, а из обложки в разные стороны потянулись тонкие щупальца.